Глава 7. До утра я успела 100 раз пожалеть о своем решении, а потом еще 100 раз передумать, убеждая себя, что справлюсь. Стыдно признаться, но я так давно не занималась планировкой дома, что уже и не вспомнить. Отделкой квартиры занимался Дима, и это было еще до нашего знакомства. Я внесла несколько корректив в интерьер, но они не меняли общей концепции. Да и не до этого как-то было. Сначала медовый месяц, потом будни и работа. Мы просто делали каждый свое дело, пересекаясь только по вечерам и на выходных. Тихая семейная гавань с редкими ссорами и без неожиданностей. Конечно, это совсем не то, что проектировать ремонт в старом особняке. И как только Руслан решился доверить свой дом такому эксперту. Что будет, если я все испорчу? Конечно, испорчу. Как иначе? Не мой уровень однозначно. Выдыхай, Настя. Что-то, если постараешься, определенно выйдет. Руслан будет доволен, наверное. Кстати, а как состояние «доволен» отразится на его лице? Как обычно, никак? Странный он, а я просто дура. Но в свое оправдание могу сказать, что предложение исходило не от меня. Да и не съест же он меня, да? Хотя я совсем не знаю этого человека, но об этом лучше не думать. Заснуть удалось только утром. И то ненадолго. Меня разбудил звонок в двери, и я, с трудом заставив себя подняться, поплелась открывать. «Анастасия?» – спрашивает меня парень с логотипом известной службы доставки на стеганом жилете. «Да», – мямлю сонно. «Вам доставка». Он протягивает мне конверт. «Распишитесь». Машинально ставлю подпись в протянутом бланке, закрываю дверь. Вскрываю конверт. Там лежит ключ. Кручу его в руке, не понимая, что мне с ним делать. В конце концов, возвращаю ключ в конверт и оставляю его на тумбе в прихожей. Иду в спальню. Но поспать мне не суждено. Телефон радует входящим сообщением. «Когда придешь в следующий раз, воспользуйся ключом», — пишет Руслан. «Не нужно больше лазить в окно. Хорошо?» Медленно моргаю, пытаясь побороть сон. «Нет, мне не кажется. Этот человек сделан из железа, и он вообще не спит. Может, он вампир?» «Бррр!» — мотаю головой. «Придет же в голову такая муть!» «Хорошо!» — пишу ответ и тут же отправляю. Отключаю звук на телефоне и заваливаюсь в кровать. О том, что делать дальше, подумаю потом. А сейчас спать. Мне снится дом. Только он выглядит новым, совершенно идеальным, будто после ремонта. Светлые комнаты с высоченными потолками, на которых лепнина надежно прикреплена и не содержит трещин. Мебель заново окрашена, картины не трескаются от времени. А на полу лежат ковры, у которых узоры не похоронены под слоем пыли. Я перехожу из одной комнаты в другую, разглядывая красоту вокруг меня. А потом просыпаюсь, улыбаясь уплывающему видению. Встаю и иду на кухню делать кофе. На часах 1:30, и ласковое весеннее солнышко настойчиво бьет в окно. Похоже, сезон дождей окончен, и, возможно, даже в наш город придет теплая погода. Это хороший знак. Улыбаюсь солнцу, отпиваю кофе. После завтрака я, не раздумывая, одеваюсь и снова еду к особняку. Меня, как магнитом, просто тянет в это место. А тут и повод есть, и благословение хозяина дома имеется. Ключ приятной тяжестью оттягивает карман куртки. Мандраж прошел, а мне хочется поскорее оценить фронт работ. После удивительного сна я почувствовала прилив сил и вдохновения. и уверенности в себе прибавилось. К дому доезжаю довольно быстро. Уверенно иду к двери, даже не глянув на разбитое окно, через которое взбиралась в прошлый раз. Ключ подошел идеально. Замок провернулся, жалобно скрипнув, и открылся. Захожу внутрь, по-хозяйски закрыв за собой дверь. В этот раз Руслан точно не объявится. Я уверена в этом. Он же не настолько ненормальный, как я, чтобы снова и снова тащиться в нежилой особняк. А вот я хочу пристально все рассмотреть. И даже хорошо, что на этот раз меня никто не станет отвлекать. Все те же комнаты, та же лепнина, но в этот раз я более придирчива. И подмечаю не только достоинства, но и такие неприятности, как плесень на стенах, поломанную электропроводку, а еще, бог ты мой, текущую крышу. Да уж, кажется, я нервничала не зря. Все далеко не так, как было во сне. А вот Руслан легко и просто нашел ненормальную, согласившуюся ввязаться в этот бардак. И где была моя голова, когда я, восхищенно хлопая ресницами, двигала речь о том, что все это нужно сохранить? Намного проще убрать все, что обветшало, и сделать современную обивку. Проще, да. Но от одной мысли об этом внутри что-то противно сдавливается. Но не могу я так с историей. Не могу и все. В одной из комнат нахожу массу пакетов, каких-то коробок, свертков. Аккуратно заглядываю в один из них. Там лежит ваза из фарфора. Искусная роспись и отменное качество. Уникальная вещица, я уверена. Похоже на музейный экспонат. Даже руки вспотели от одной мысли, сколько может стоить эта прелесть. В других пакетах тоже нашлось много интересного. Кроме посуды, пара серебряных подсвечников, какая-то африканская маска, расписанная яркими красками, несколько старинных картин в деревянных подрамниках, отдельно золоченые рамы, которые по размеру не подходят к картинам, круглое зеркало небольшого размера, вписанное в серебряную раму, и побольше в резной раме из дерева. И это далеко не весь перечень обнаруженных сокровищ. Разглядываю все это, не понимая только одного, как еще не разворовали. Происхождение находок я опознала сразу по логотипу на одном из пакетов. Я уже видела именно этот пакет в тот день, когда Руслан подвозил меня с кладбища. И это именно то, что он тогда занес в дом. Мужчина просто складирует в этой комнате все интересные вещицы, привезенные из командировок, не найдя им другого применения. А вот я бы с легкостью придумала им место в интерьере. В кармане внезапно завибрировал мобильный, заставив меня вздрогнуть. Ваза выскользнула из рук и с громким звоном разлетелась на полу на мелкие осколки. Склеить и восстановить нереально. И, конечно, режиссер Господь. Звонит мне именно Руслан. Вот и кара подоспела. Ага. Может, у него тут камеры? Воровато оглядываюсь, но ничего похожего на камеры не вижу. Вот блин. Алло. Снимаю трубку. Привет. Хрипит в трубку его голос, от одного звука которого по телу бегут холодные мурашки. Я вазу разбила. Вываливаю на мужчину честную правду, будто он сам не узнает. Какую вазу? Ну, с цветами. Всхлип. Из фарфора. На том конце связи повисла пауза. Ты сейчас в доме, что ли? Ага. Вздох мой тоскливый и печальный. Как только этот мужчина появляется на горизонте, я начинаю ощущать себя маленькой девочкой, которую некому защитить от опасного дяди. И сейчас мне обязательно влетит. Ты удивляешь меня. выдает мужчина вдруг. Чем? Просто удивляешь, Настя. Кажется, он чуть хохотнул. Но это не точно. Мне нравится твое рвение. Киваю, будто он может увидеть. Тут же нет камер, да? Когда будешь готова, скажи, я пришлю рабочих, говорит мужчина. Каких рабочих? Кажется, я снова испуганно икнула, разглядывая осколки на полу. Как это каких, Настя? Ты же не будешь все делать сама? Ну да. Присев на корточки, пытаюсь сложить из осколка в вазу. А выходит только слово «задница». А ваза? Она дорогая, да? Сердце ухнуло в пятки. С финансами у меня всегда был напряг. В нашей семье зарабатывал в основном Дима. А теперь его нет, как и денег. Забудь о ней, предлагает Руслан. Куплю другую. Такого облегчения я не чувствовала с тех пор, как... Нет, не чувствовала, наверное, никогда. А завтра можно? Спрашиваю. Что можно, Настя? Ну, рабочих прислать. Хорошо, можно и завтра. В 12 нормально? Ага, в самый раз.